4. Хладнокровное убийство. Гарри Винсент сидел на стуле рядом с дверью, не зажигая света в номере. Тоненькая щель позволяла ему видеть освещенный коридор. Случайный прохожий нипочем бы не догадался, что дверь закрыта неплотно. С момента его возвращения прошло минут 5, но эти минуты успели превратиться в вечность, ибо он знал, что-то грядет, и грядет скоро. В коридоре послышались шаги. Не Сканлан, догадался по звуку Винсент, но шаги приближались, и еще до того, как человек повернул налево, можно было безошибочно определить, что он движется к соседнему номеру. Винсент едва не присвистнул от неожиданности, когда увидел проходящего человека. Никто иной, как Стив Кронин. Усатый мельком взглянул в сторону темной комнаты Сканлана, и Винсент явственно различил самодовольную ухмылку на его лице, скорее даже оскал. Плащ он снял. Руки засунул в карманы жилета. «Тот еще экземпляр», — думалось Винсенту. «Подкрадывается, что твой волк, да и похож на него». Но в душе он трус, это я точно знаю. Удовлетворенно осмотрев дверь номера Сканлана, здоровяк прошел по коридору и завернул за угол. Теперь он отошел от дверей комнаты, но оставался достаточно близко, чтобы оказаться рядом в считанные секунды. Винсент замер в ожидании. Ему ни в коем случае нельзя было выдать своего присутствия. Действие вовсю развивалось. Оставалось лишь дождаться возвращения Сканлана. Вместе они, перепуганный торговец обувью и злодейского вида Кронин, составят интересный дуэт. Прошло еще 10 минут. Бесконечные минуты держали Винсента в напряжении. И вот уже послышался нервный торопливый звук шагов Сканлана. Как обычно, раза 2-3 он остановился, осматриваясь. Вот он уже у дверей номера, и Винсент мог расслышать даже прерывистый звук его дыхания. Ключ повернулся в дверях, и тут весь обзор заслонила моментально возникшая фигура Кронина. Бесшумно приблизившись, он заговорил, и голос звучал приглушенно, но при этом отрывисто. «Сканлан!» Тот издал сдавленный звук, в котором можно было услышать страх и досаду. «Я хочу поговорить с вами», — дружелюбно произнес Стив Кронин. «Вот и пришел увидеться с вами здесь. Я думал... У вас назначена встреча». «Так оно и было, просто человек не явился». «Как вы узнали, где я остановился?» «Вы сами мне сказали». «Я не говорил». Наступила пауза. Эти двое стояли у дверей номера, и Винсент не мог разглядеть их лиц. Наконец Кронин нарушил тишину. «Мы же старые друзья, Сканлан», — произнес он. «Я рад снова увидеться с вами. Вы сказали мне, где остановились, но, видать, сами не обратили на это внимания. Думаю, у меня получится помочь вам провести кое-какие сделки. Это займет всего несколько минут». «Я не нуждаюсь в вашей помощи», — ответил Сканлан. Голос его прозвучал достаточно резко. Винсент усмехнулся, хотя и пребывал в сильном напряжении. Стив Кронин — настоящий волк, встретивший ягненка. «Почему мы спорим с вами здесь, в коридоре?» — как ни в чем не бывало, спросил Кронин. «Потому что вы мне неприятны, вот почему!» — отрезал Сканлан. «Да неужели?» «Да!» «А чего же?» «У меня есть на то причины. Идите своей дорогой. Я не собираюсь иметь с вами никаких дел!» «Именно поэтому я и останусь. Хочу узнать, за что же вы меня так не любите?» Винсент услышал шум. Сканлан попытался захлопнуть дверь перед носом у Кронина. «Потише, Сканлан!» — спокойно произнес тот. «Потише! Я все равно войду!» Хлопнула дверь, и Винсент услышал сбивчивую речь. Он осторожно ступил в коридор. Дверь номера Сканлана была приоткрыта. За ней разговаривали приглушенными голосами. Винсент не мог разобрать слов, но он все равно слушал. Одной рукой держась за дверь своего номера, а глазами обшаривая коридор. Голоса зазвучали менее возбужденно. Теперь их едва можно было услышать. Двое что-то обсуждали, и лишь Винсент единственный в огромном отеле, об этом знал. Потом они, видимо, подошли ближе к дверям, так как Винсент начал различать голоса лучше. Говорил Сканлон. «Хорошо, Кронин, если вас действительно так зовут. Скажите, что вам нужно?» «Вы знаете, что мне нужно, Сканлон. Диск». «Какой еще диск? Не знаю, о чем вы». «Китайский диск. Монету. Она у вас». «Я не понимаю, Кронин». «Понимаете. Будьте благоразумны. Я покупаю ее. Назовите вашу цену». Сканлон в ответ что-то невнятно промямлил. Голоса опять стихли, и Винсент уже ничего не слышал. Он на цыпочках вернулся в свою комнату и попытался уловить что-либо через окно. Ночь стояла довольно теплая, и горничная открыла форточку. Но никаких звуков из соседнего номера не доносилось. Винсент скинул туфли, снял плащ, жилет и воротничок. Прилег на кровать, размышляя, как действовать. Но он не успел ничего придумать, как его внимание вновь привлек шум из соседнего номера. Что это было? Перевернутый стол или звук падающего тела? Он напряженно всматривался сквозь щель в двери, потом прокрался в коридор и стал слушать. Посмотрел на дверь и остолбенел. Дверная ручка потихоньку поворачивалась. Винсент в три прыжка вернулся к себе, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Стив Кронин на цыпочках выходит в коридор. Оглядевшись по сторонам, усач быстро пробежал по коридору в сторону пожарной башни. Нервы Винсента были натянуты, как струны, когда он повернул ручку двери номера Сканлона. Настал его очередь оглядываться по сторонам. Никого не обнаружив, он вошел в комнату. При скудном свете фонарей Манхэттена он пробрался к открытому окну. Нечто справа от окна заставило его содрогнуться. На полу было распростерто человеческое тело. Одна рука вытянута вперед в сторону телефонного столика. Оно принадлежало Сканлону. Винсент был уверен, лежащий мертв. Рядом с ним что-то белело. Даже не поднимая предмет, Винсент уже знал, что это наволочка. Ему стало понятно, что произошло. Стив Кронин втолкнул его соседа в стеной шкаф, дверца еще оставалась открытой, и пристрелил, обмотав тканью дуло револьвера, чтобы заглушить звук. Это было хладнокровное, жестокое убийство, и Винсент оказался наедине с убитым. Он чувствовал, что должен как можно скорее покинуть комнату, но увиденное словно пригвоздило его к месту. Он шагнул к шкафу, и тут его нога в носке на что-то наткнулась. Он нагнулся, чтобы осмотреть свою находку. Под пальцами оказался плоский круглый предмет, застрявший в трещине у двери шкафа. Он понятия не имел, что это может быть, да и нервы были слишком взвинчены, а мысли крутились вокруг трупа. Едва понимая, что он делает, Винсент опустил находку в карман жилета. Может быть, это улика, но человек, находящийся в одной комнате с убитым, куда важнее для обвинений, чем любые улики. Ужас охватил Винсента. Вдруг кто-нибудь сейчас войдет и увидит его. Ему нужно как можно скорее вернуться к себе, презрев долг американского гражданина, заставляющий его сообщить о смерти Сканлона. И тут его осенило. Он потянулся и столкнул телефон со столика. Звякнув, тот упал на пол, и Винсент, получивший предостережение, поспешил покинуть комнату и вернуться к себе. В коридоре никого не было. Он в безопасности. Сколько пройдет времени, прежде чем кто-либо явится проверить номер Сканлона? Телефонная трубка, не лежащая на рычаге, явится сигналом тревоги. Постоянный сигнал занятости заставит телефонистку за пультом обратить на это внимание и проверить, все ли в порядке. Винсент лег на постель и пролежал несколько бесконечных минут. Наконец в холле послышался шум. Он слышал, как открывается дверь номера Сканлона. Чьи-то голоса, потом их стало больше. Наконец в дверь к Винсенту постучали. Изображая только что проснувшегося, Винсент открыл дверь. Он был в пижаме, дверь в номер Сканлона была открыта, в нем горел свет. Стоявший перед Винсентом человек, видимо, был детективом из службы отеля. «Что происходит?» – ворчливо поинтересовался Винсент. «Человек убит», – объяснил детектив. «Вы слышали выстрел из револьвера какое-то время назад?» Винсент покачал головой. Все, что я слышал, как вы барабаните в мою дверь. Я спал!» Детектив кивнул. «Мне пришлось вас потревожить», — объяснил он. «Парень в 1415-м тоже ничего не слышал. Ладно, будем искать дальше. Не желаете сменить номер? Здесь сейчас будет немного шумно». «Хорошо», — согласился Винсент. «Я пришлю коридорного помочь перебраться», — сказал детектив. Когда Винсент вместе с коридорным шел в новый номер, навстречу им попалась команда детективов из бюро расследований. Винсент все еще изображал из себя сонного и недовольного всем жильца, но, очутившись в новом номере, моментально проснулся. Его волновало то, что его могут связать с личностью убийцы. Но потом его посетила куда более важная мысль. Он подошел к стулу, на котором висела его одежда, и запустил руку в карман жилета. Там лежала маленькая вещица, найденная в номере убитого. Он поднес ее к свету. С его губ сорвалось удивленное восклицание. На его ладони лежал диск из сероватого металла, меньше и тоньше, чем полдоллара, а в центре его алел китайский иероглиф.